Глава 14. В Портстоу. На следующий день в 10 часов утра Марвел, небритый, грязный, растрепанный, сидел на скамье у входа в трактирчик в предместье Портстоу. Руки он засунул в карманы, вид у него был крайне усталый, расстроенный, тревожный, рядом с ним лежали книги, связанные уже веревочкой, узел был оставлен в лесу за Блемпхерстом, в связи с переменой в планах невидимки. Марвел сидел на скамье, и хотя никто не обращал на него ни малейшего внимания, волнение его все усиливалось. Руки его то и дело беспокойно шарили по многочисленным карманам. После того, как он просидел так добрый час, из трактира вышел пожилой матрос с газетой в руках и присел рядом с Марвелом. «Хороший денек», — сказал матрос. Марвел стал испуганно озираться. «Превосходный», — подтвердил он. «Погода как раз по сезону», — продолжал матрос с тоном, не допускавшим возражений. «Вот именно», — согласился Марвел. Матрос вынул зубочистку и несколько минут был занят исключительно ею. А между тем взгляд его был устремлен на Марвела и внимательно изучал запыленную фигуру и лежавшие рядом книги. Когда матрос подходил к Марвелу, ему показалось, что у того в кармане звенели деньги. Его поразило несоответствие между внешним видом Марвела и этим позвякиванием. И он заговорил о том, что владело его воображением. «Книги?» — спросил он вдруг, усердно орудуя зубочисткой. Марвел вздрогнул и посмотрел на связку, лежавшую рядом. «Да», — сказал он, «да-да, это книги». «Удивительные вещи можно найти в книгах», — продолжал матрос. «Совершенно с вами согласен», — сказал Марвел. «И не только в книгах», — заметил матрос. «Правильно», — подтвердил Марвел. Он взглянул на своего собеседника, затем огляделся по сторонам. «Вот, к примеру, сказать, удивительные вещи иногда пишут в газетах», — начал снова матрос. «Да, бывает. Вот и в этой газете», — сказал матрос. «А, — сказал мистер Марвел, — вот здесь, — продолжал матрос, не сводя с Марвела упорного и серьезного взгляда, — напечатано здесь про невидимку». Марвел скривил рот и почесал щеку, чувствуя, что у него покраснели уши. «Чего только не выдумают, — сказал он слабым голосом. Где это, в Австралии или в Америке?» «Ничего подобного», — возразил матрос, — «здесь...» «Господи!» — воскликнул Марвел, вздрогнув. «То есть не то, чтобы совсем здесь», — пояснил матрос к величайшему облегчению мистера Марвела. «Не на этом самом месте, где мы сейчас сидим, но поблизости». «Невидимка», — сказал Марвел. «Ну а что же он делает?» «Все», — сказал моряк, внимательно разглядывая Марвела, — «все, что угодно», — добавил он. «Я уже 4 дня не видал газет», — заметил Марвел. «Сперва он объявился в Айпинге», — сказал матрос. «Вот как», — сказал Марвел. «Там он объявился в первый раз», — продолжал матрос. «А откуда он взялся, этого, видно, никто не знает». «Вот, необыкновенное происшествие в Айпинге». «И в газете сказано, что все это точно и достоверно». «Господи!» — воскликнул Марвел. «Да уж и впрямь удивительная история. И викарий, и доктор утверждают, что видели его совершенно ясно. Ну, то есть, вернее говоря, не видели. Тут пишут, что он жил в трактире «Кучер и кони», и, верно, никто сперва не подозревал о его несчастье. А потом в трактире случилась драка, и у него с головы сорвали бинты. Тогда-то и заметили, что голова у него невидимая». Тут сказано, что его сразу же хотели схватить, да ему удалось сбросить с себя остальную одежду и скрыться. Правда, ему пришлось выдержать отчаянную борьбу, во время которой он нанес серьезные ранения достойному и почтенному констеблю мистеру Джефферсу. Вот как тут сказано, все на чистоту, а? Имена названы полностью и все такое. Господи! Проговорил Марвел, беспокойно оглядываясь по сторонам и пытаясь ощупью сосчитать деньги в карманах. Ему пришла в голову странная и весьма любопытная мысль. «Как все это удивительно!» — сказал он. Правда ведь? Просто необычайно. Никогда в жизни не слыхал о невидимках. Да что говорить, в наше время порой слышишь о таких вещах, что... И это все, что он сделал? — спросил Марвел как можно непринужденнее. — А этого разве мало? — сказал матрос. — Он не вернулся в Айпинг? — спросил Марвел. — Просто скрылся и все? — Все, — сказал матрос. — А мало вам? — Ну, что вы, более чем достаточно, — проговорил Марвел. — Еще бы недостаточно, — сказал моряк. — Еще бы. — А товарищей у него не было? Ничего не пишут об этом? — с тревогой спросил Марвел. — Неужели вам мало одного такого молодца? — спросил матрос. — Нет, слава тебе, Господи, он был один. Матрос хмуро покачал головой. Даже подумать тошно, что он тут где-то околачивается. Он на свободе, и, как пишут в газете, по некоторым данным, вполне можно предположить, что он направился в Портстоу. А мы как раз тут. Это уж вам не американское чудо какое-нибудь. Вы подумайте только, что он может тут натворить. Вдруг он выпьет лишнего и вздумает броситься на вас. А если захочет грабить... Кто ему помешает? Он может грабить, он может укокошить человека, может красть, может пройти сквозь полицейскую заставу так же легко, как мы с вами можем удрать от слепого, еще легче. Слепые, говорят, замечательно, хорошо слышат. А если он увидал венцо, которое ему пришлось бы по вкусу, то... Да-да, конечно, положение его очень выгодное, — сказал Марвел. И правильно, правильно, — сказал матрос, — очень выгодное. В течение всего этого разговора Марвел не переставал напряженно оглядываться по сторонам, прислушиваясь к едва слышным шагам и стараясь заметить неуловимые движения. Он, по-видимому, готов был принять какое-то важное решение. Кашлянув в руку, он еще раз оглянулся, прислушался, потом наклонился к матросу и, понизив голос, сказал: «А кто тот, что я случайно кое-что знаю об этом Димке из частных источников?» «Ого!» — воскликнул матрос. «Вы?» «Да-да», — сказал Марвел. «Я?» «Вот как?» — сказал матрос. «А разрешите спросить?» «Вы будете удивлены», — сказал Марвел, прикрывая рот рукой. «Это изумительно!» «Ну, еще бы!» — сказал матрос. «Дело в том...» — начал Марвел доверительным тоном. Но вдруг выражение его лица, как по волшебству, изменилось. «Ой!» — простонал он и тяжело заворочился на скамье. Лицо его искривилось от боли. «Ой-ой-ой-ой!» — простонал он опять. «Что с вами?» — участливо спросил матрос. «Зубы болят», — сказал Марвел и приложил руку к щеке. Потом быстро взял книги. «Мне, пожалуй, пора», — сказал он и начал как-то странно ерзать по скамейке, удаляясь от своего собеседника. «Но вы же собирались рассказать мне про невидимку», — запротестовал матрос. Марвел остановился в нерешительности. «Утка», — сказал голос. «Это утка», — повторил Марвел. «Да ведь в газете написано», — возразил матрос. «Просто утка», — сказал Марвел. — Я знаю, кто это все выдумал. Никакого нет невидимки. Враки. Ну, как же так? Ведь в газете все враки. От начала и до конца, — решительно заявил Марвел. Матрос встал с газетой в руках и выпучил глаза. Марвел судорожно оглядывался кругом. — Постойте, — сказал матрос медленно и раздельно. — Вы хотите сказать «да», — сказал Марвел. «Так какого же черта вы сидели и слушали, что я болтаю? Чего же вы молчали, когда я перед вами тут дурака валял, а?» Марвел надул щеки. Матрос вдруг побагровел и сжал кулаки. «Я тут, может, 10 минут сижу и размазываю эту историю, а ты, толстомордый болван невежа, ты этакий не мог...» «Пожалуйста, перестаньте ругаться», — сказал Марвел. «Ругаться? Погоди-ка...» «Идем», — сказал голос. Марвела вдруг приподняло, завертело, и он зашагал какой-то странной, дергающейся походкой. «Убирайся, покуда цел», — сказал матрос. «Это мне-то убираться», — сказал Марвел. Он отступал какой-то неровной, торопливой походкой, почти скачками, потом что-то забормотал виноватым и вместе с тем обиженным тоном. «Старый дурак», — сказал матрос, широко расставив ноги и подбоченясь, он глядел вслед удалявшемуся Марвелу. «Вот она, газета, тут все сказано, я тебе покажу, нахал этакий, меня не проведешь!» Марвел ответил что-то бессвязное, потом он скрылся за поворотом, а матрос все стоял посреди дороги, пока тележка мясника не заставила его отойти. Тогда он повернул к Портстоу. «Сколько дураков на свете!» — проворчал он. «Видно, хотел подшутить надо мной, вот осел! Ведь это в газете напечатано!» Вскоре ему пришлось услышать еще об одном удивительном событии, которое произошло совсем рядом. Это было видение пригоршни денег, ни больше, ни меньше, путешествовавшей без видимых посредников вдоль стены на углу Сент-Майклс-Лейн. Свидетелем этого поразительного зрелища в то самое утро оказался другой матрос. Он, конечно, попытался схватить деньги, но тут же был сшиблен с ног, а когда вскочил, деньги упорхнули, как бабочка. Наш матрос склонен был, по его собственным словам, многому поверить, но это было уж слишком. Впоследствии он, однако, изменил свое мнение. История о летающих деньгах была вполне достоверна. В этот день по всей округе, даже из великолепного филиала лондонского банка, из касс трактира и лавок, по случаю теплой погоды, двери везде были открыты настежь, деньги спокойно и ловко выскакивали пригоршнями и пачками и летали по стенам и закоулкам, быстро ускользая от взоров приближающихся людей. Свое таинственное путешествие деньги заканчивали, хотя никто этого не проследил, в карманах беспокойного человека в потрепанном цилиндре, сидевшего у дверей трактира в предместье Портстоу.